стартера выбросил дымок и хлопок. Маленькие штайнеры бросились к ограде. На первом круге вперед выдвинулась группа из 7 мальчиков. На втором их было уже 5, а на третьем — 4. Руди держался 4-м весь забег до последнего круга. Мужчина справа от Лизель стал говорить, что лучше всех выглядит второй бегун, самый рослый. «Вот погоди», — говорил он своей невпечатленной жене, — «за 200 метров до финиша он рванет». Мужчина не угадал. Жирный распорядитель в коричневой форме сообщил бегунам, что остался последний круг. Этот деятель явно не страдал от карточной системы. Он прокричал сообщение, когда группа лидеров пересекла черту, и тут вперед рванулся не второй, а 4-й бегун, причем на 200 метров раньше. Руди мчался и ни разу не оглянулся назад. Он уходил в отрыв, будто натягивал резиновый трос, пока чужие надежды на выигрыш не лопнули окончательно. Он нес себя по дорожке, а трое за его спиной вырвали друг у друга огрызки. На финишной прямой не было ничего, кроме белокурой головы и простора. И когда Руди пересек черту, он не остановился, не вскинул руки и даже не согнулся, переводя дух. Лишь прошел еще 20 метров и, наконец, оглянулся через плечо и посмотрел, как линию пересекают остальные. По дороге к своим он сначала поздоровался с вожатыми, потом с Францем Дойчером. Оба кивнули. «Штайнер, Дойчер, похоже, кроссы, что ты у меня бегал, пошли на пользу, а? Вроде того». Руди не улыбнется, пока не выиграет все 4 забега. Факт для сведений. Теперь за Руди числились не только школьные успехи. В нем признали и одаренного спортсмена. Лизель сначала бежала на 400. Пришла 7-й, потом 4-й в забеге на 200. Перед собой она видела только подколенные сухожилия и качающиеся хвостики девочек впереди. В секторе для прыжков в длину ее больше порадовал взбитый ногами песок, чем длина прыжка. Да и толкание ядра тоже не стало триумфом. Она понимала, сегодня день Руди. В финале на 400 метров Руди шел первым с самого старта и до конца, а 200 выиграл с минимальным отрывом. «Устал?» — спросила его Лизель. К тому времени уже миновал полдень. «Нет, конечно». Тяжело дыша, он растирал икры. «О чем ты говоришь, свинюха? Что ты к черту понимаешь?» Когда стали объявлять отборочные на 100 метров, Руди медленно поднялся на ноги и влился в цепочку подростков, двинувшихся к дорожке. Лизель пошла за ним. «Эй, Руди!» Она потянула мальчика за рукав. «Удачи!» «Я не устал», — сказал он. «Я знаю». Он подмигнул ей. Он устал. В своем отборочном забеге Руди снизил темп и прибежал вторым, а через 10 минут забеги завершились и объявили финал. Руди достались 2 грозных соперника, и Лизель нутром чувствовала, что в этот раз Руди не выиграть. Томми Мюллер, который свой забег закончил предпоследним, стоял у ограды рядом с Лизель. «Он победит», — сообщил ей Томми. «Я знаю». «Нет». «Не победит». Когда финалисты вышли на старт, Руди упал на колени и принялся руками копать стартовую колодку. Сию же секунду к нему направился плешивый коричнево-рубашечник и велел прекратить. Лизель видела указывающий перст взрослого и разглядела, как падает на землю грязь, которую Руди стряхивал с ладони. Вызвали на старт, и Лизель крепче вцепилась в ограду. Кто-то из бегунов сорвался раньше времени. Стартовый пистолет выстрелил 2. Это был Руди. Судья опять что-то сказал ему, и мальчик кивнул. «Еще раз, и его снимут». Второй выход на старт Лизель смотрела с напряжением и первые несколько секунд не могла поверить в то, что видит. Еще один фальшстарт. И допустил его все тот же участник. Лизель уже нарисовала в воображении идеальный забег. Руди отставал,